на вилле. Бравому Никашидзе пришла в голову отличная идея. «Джина! Джина!» — заорал он во всю глотку, стараясь произносить непонятное слово в точности, как часовой. Черт знает, что оно значило. Может, шухер, а может, просто «Эй, ты чего?» Так или иначе, сработало. Дверь приоткрылась, высунулась усатая башка, сердито что-то крикнула в темноту. «Вероятно, какого беса ты разорался?» Было очень удобно взять болвана сбоку двумя пальцами за кадык, выдернуть из дверного проема и швырнуть со ступенек вниз. Ну а там клиента принял Васька Булошников. Кулачина у него, никакой свинчатки не надо. Ничего, так получилось. Довольно тихо. А главное, дверь теперь была открыта. Туда-то Никашидзе и ввинтился. «Богато, но скучно», — определил он про себя убранство дома. «Дубовая обшивка». Тусклые картинки на стенах, всюду цветы в горшках и катках. Ведь Зоммер — ботаник, любитель экзотических растений. Наверх вела лестница с ковром тоскливой расцветки. Никашидзе подумал, что когда ему надоест лихая служба, и он женится на богатой невесте, в доме у него все будет не так. Жить надо ярко, красиво, с блеском, с позолотой. Если ковры... Так не черно-бурые, а желтые, красные и голубые. «Не суйтесь, не ваша работа», — шикнул он на своих напарников, которым тоже не терпелось попасть в дом. «Еще наделают шуму, черти косолапые». Никашидзе прислушался. «Откуда это бубнеж доносится?» «Ага, из-под лестницы». Прошуршав каучуковыми подошвами по ковру, волкодав замер у приоткрытой дверцы, за которой находилась комната, очевидно, предназначенная для охраны. Там находились двое. О чем они говорят, Никашидзе понять не мог, но по мелодичности речи догадался, что это итальянский. Очень осторожно заглянул внутрь. Один чернявый, рубаха расстегнута на волосатой груди, из-под мышки торчит рукоятка маузера. Другой наклонился над столом, читает газету. Кобура на поясе, застегнутая. Да хоть бы и расстегнутая, это ничего бы не изменило. «Не надо поворачиваться спиной к двери», когда находишься в карауле. Агент сделал 3 быстрых шага, чернявого рубанул ребром левой по уху, второго успокоил ударом свинчатки. Никашидзе одинаково хорошо владел обеими руками. Посчитал улов, 2 в саду, 3 здесь, а всего должно быть 6. Где последний? Специалист по захватам вернулся в прихожую. Позвал шепотом. «Булка, сюда!» Ткнул пальцем в сторону каморки. Это было работой Булошникова. Еще раз для верности стукнуть оглушенных охранников, связать, засунуть кляпы и отнести в сад к остальным. Тем временем Никашидзе взлетел по лестнице на 2 этаж. На площадке пустые кресла. Дальше коридор, двери, 1 открыта. Вот он, 6-й, голубчик. Сидит, чаечек пьет. Ну-ну, приятного чаепития. С последним волкодав особенно осторожничать не стал. Вошел в дверь спокойно, не крадучись, поглядел охраннику в ошеломленные глаза и влепил точнёхонько между ними.